Глава 13. Ночные визитеры и с чем их едят. Я поспала немного, затем полистала томик стихов любимого поэта, а времени до ужина оставалось еще предостаточно. Пойти к Алдену сейчас? Наверное, в это время на этаже многолюдно и будет лишний повод для болтовни однокурсников. Но когда, если не сейчас? Поэтому я собралась с духом и пошла на этаж выше. Как и говорил ректор, никто не преграждал мне дорогу на мужскую половину. Никто не пытался остановить и вразумить. Только встречные парни посмеивались, наблюдая за мной, и подмигивали. Двери в комнаты Рейна и Лема были закрыты. А вот в которой живет Алден? Я ведь так и не спросила. Пришлось остановить одного из однокурсников. «О, подружка Алдена!» – сразу воскликнул тот, поставив меня в тупик. «Кого-то потеряла?» «Да», — ответила я, разом теряя всю решимость. «Пожалуй, стоит уйти». «Если ты Калу, то он в 11-й комнате живет». Парень махнул рукой вглубь коридора и умчался, а я так и осталась стоять, словно приклеенная. Однако теперь у обитателей этажа и так будет достаточно тем для разговора, поэтому я ускорила шаг и решительно постучала в двери Алла. «Идите к темным братьям», — откликнулся знакомый голос. «Алден, это я, Мелани», — сказала я ему, и дверь резко открылась. Ал замер на пороге. Он выглядел скверно. Третье покушение всего за несколько дней кого угодно выбьет из колеи. И если раньше я злилась на предателя, то сейчас испытывала к нему острое сострадание. Только чем помочь? «Входи, раз пришла». Алден, наконец, посторонился, и я перестала быть посмешищем для всего этажа, скрывшись за дверью его комнаты. Обстановка здесь была такой же сдержанной, как и на женском этаже. Кровать, стул, письменный стол, шкаф. Да, не та роскошь, к которой привык Алден Роукин. Я прекрасно помнила столичный особняк его семьи с огромными бальными залами, роскошными картинами, позолоченными подсвечниками. Мне самой оказалось легче привыкнуть к местному укладу, наверное, потому что я изначально перестала ждать помощи. Ал же уживался здесь с трудом. «Присаживайся». Бывший друг приглашающе махнул рукой на стул, а сам сел на кровать. «Зачем пришла?» «Поговорить», — ответила я. «Говори». В голове тут же воцарилась пустота. Все, что я хотела сказать, и выветрилось, будто вымело ветром. А Ал смотрел на меня с молчаливым вниманием. «С самого первого дня в академии ты добивался беседы со мной», — произнесла я наконец. «О чем?» «Уже и не вспомню», — усмехнулся юноша, и мне захотелось немедленно покинуть комнату, но я заставила себя остаться на месте. «Может, о том, что жалею о нашей ссоре?» «Смеешься? Смейся», — ответила я ему. «Дело твое». «Мне совсем не весело, Мелли», — сказал Алден. «Скорее наоборот. И ты просто осталась единственным человеком, с которым я мог бы это обсудить. Так мне казалось». «Но все мы ошибаемся, правда?» «Несомненно», — подтвердила я. «И все-таки...» «Давай перестанем быть врагами, Мелани», — перебил меня Ал. «Вот и все, что я хотел сказать. Да, возможно, нам никогда не стать друзьями снова, и мне жаль, что это так». «И мне жаль». Я не кривила душой. Сейчас дружба и доверие было даже жальче, чем не сложившейся любви. Хотелось бы возвратить все назад, но это невозможно. «Что случилось за последнее время?» — спросила я. «Из-за отсутствия магии мне мало что известно». «Я уже упоминал». Алден вздохнул, нервно убрал волосы со лба. «Меня пытались убить. Не удалось, но магию они забрали». «Почему именно тебя? Если у них проблемы с твоим отцом, допустим, то почему хотят извести не его? И за тобой охотятся с таким упорством?» «Если бы я знал...» Ал посмотрел на меня безнадежно и устало. «И магия эта... Отец смотрит на меня, как на больного, и ждет, что она вернется. Невыносимо!» «Я понимаю». «Действительно, понимал ли его сейчас кто-то лучше, чем я? Отец Алла был неплохим человеком, строгим, величественным, благородным. С легкостью представила, как он хмурит брови и глядит на сына с молчаливой скорбью. И врагу не пожелаешь. «А твои новые приятели не так просты», — хмыкнул вдруг Ал. «Этот Клеменс владеет очень любопытным стилем боя. Я видел такой только во дворце на показательном турнире. И уверен, что он не только боец, но и маг. Либо был им, как я. Он порой шевелит пальцами, будто пытается призвать силу». «Во дворце? Лем с юга?» — ответила я, хоть и сама уже подозревала неладное. «Ага, с юга!» — Алден вдруг рассмеялся, и смех сделал его лицо болезненным. «Хорошо, что ты здесь, Мелли. В столице творится что-то неладное. Может, сюда эта волна докатится позднее?» «Какая волна, Ал?» Он вдруг замолчал, резко поднялся и прошелся по комнате, затем остановился напротив меня. «Спасибо, что поддержала», — сказал он серьезно. «Мне важно было примириться с тобой, хотя бы вот так. Можешь не верить, но я жалею о разрыве нашей помолвки. Только понимаю, что ты меня не простишь, иначе бы попытался вернуть наши отношения». «Не получится», — откликнулась я. «Да, знаю, но ты мой самый близкий друг, Мелани. Ближе не будет. А теперь иди, хватит давать моим соседям повод для болтовни». «До завтра, Ал», – пробормотала я и умчалась прочь. В голове царил сумбур. Слишком много мыслей смешалось в один клубок. И главной оставалась та, которую я озвучила Алдену. Почему охотятся именно на него? Его магия была необычной? Если и так, теперь ее нет. Зачем его убивать? И так настойчиво. Безумие какое-то. Все происходящее ненормально. А у моей комнаты уже топталась Эвелина. «Эви, что-то случилось?» – подбежала я к ней. «Нет, ничего», – она заговорщицки улыбнулась. «Просто я в городе купила пирожные. Давай не пойдем на ужин, а устроим маленький девичник. Посекретничаем». «Ну, хорошо», – ответила я растерянно. «На самом деле мне очень не хватало подобного общения. Раньше мы всегда шушукались с сестрами, устраивали посиделки то в одной спальне, то в другой, а потом все исчезло». «Идем же!» – Эви увлекла меня за руку. В ее комнате пахло шоколадом. Пирожные всех мастей были разложены в цветных коробках на столе. Я представила, как Лем тащит все это великолепие, и хихикнула. В том, что Клеменс помогал Эвелине, сомневаться не приходилось. А еще подруга где-то раздобыла чайник, и он уже дымился в центре стола, а по бокам заняли свои места две фарфоровые чашечки. «Прошу!» – Эви указала на стул, а сама разместилась на кровати. Пирожные оказались восхитительными. Я съела корзиночку с шоколадным кремом, потом с безе, потом с фруктами и поняла, что объелась, а глаза выхватывали то одно пирожное, то другое. И все хотелось попробовать. «Красота, правда?» Эвелина откусила кусочек выпечки с шоколадной крошкой. «Я даже дома таких не ела». «Я ела, но давно. Возле королевского дворца есть кондитерская, где пекут такие булочки с посыпкой. Папа часто их заказывал, когда возвращался со службы. И пирожных там полно. Просто красота». Эви рассмеялась. «Да, нашли о чем поговорить». «А как выглядит твой дом?» – спросила я. «О, у нас совсем небольшой особняк», – заверила подруга. «Два этажа, четыре комнаты на первом и столько же на втором. А вокруг сад, больше похожий на лес. Там огромные сосны, дубы. Спрячешься, и никто не найдет. Мы с братом часто играли в жмурки среди деревьев. Прислуга теряла нас и поднимала панику. Представляешь, мы тогда прятались уже от нянек, а они аукали долго, потом звали матушку и отца. Приходилось сдаваться». «Может, когда-нибудь я увижу это своими глазами?» «Я буду счастлива, если ты к нам приедешь и познакомлюсь с братом. Он у меня очень веселый парень, вроде Лема. Клеменс очень его напоминает порой». «А ухажеры у тебя были, признавайся?» Эви зарделась. «Соседский сынок ухаживал», – смущенно ответила она. «Даже один раз поцеловал меня. И когда выяснилось, что магии нет, приезжал, но вряд ли ему отец разрешит на мне жениться. Да и я не сильно хочу замуж, Мелли. Мне здесь интереснее». «А я раньше хотела, теперь же разочаровалась во всем. Новый смысл жизни только предстояло найти. «Ты загрустила. От Эви ничего не скроешь». «Не обращай внимания», — улыбнулась я подруге. «Сложно не вспоминать о прошлом, когда Алден здесь». «Тогда не будем о женихах. Давай лучше о лошадках». «О лошадках?» — я хохотала, как безумная. Эви вторила мне. Оказалось, все банально. Дома у нее была любимая кобыла, по которой подруга очень скучала. Я начала рассказывать о своих питомцах. Так, слово за слово, мы и просидели весь вечер. За окнами давно стемнело, этаж погрузился в тишину. Мы с Эви погасили светильник, стояли у окна и смотрели, как на темном небе загораются звезды. Вдруг Эвелина замерла. «Мелли, смотри!» – прошептала она, указывая куда-то вверх и чуть в сторону. Я подняла голову и увидела тень, которая скользила по стене. Кто-то спускался с верхнего этажа и, кажется, прямиком к нашему окну. «Это он!» – шепнула Эвелина. «Да, похоже, убийце надоело охотиться только за Алденом. Он решил добраться до нас». Подруга не растерялась. Она замерла у окна и подняла стул, а мне протянула кинжал, купленный в городе. Я остановилась в тени, чтобы преступник не понял, что мы не спим, а поджидаем его. А рама окна осторожно открылась, погода стояла теплая, и щеколду на окне никто не закрывал. Юноша спрыгнул на пол, и Эвелина опустила на его голову стул. Тот охнул и сполз вниз. Будь моя подруга сильнее, тут бы ему и пришел конец, но преступник сдавленно стонал, значит, был жив. «Надо его связать», — сказала я, стаскивая с кровати простыню. «Вяжи, а я буду следить, чтобы не очнулся». И Эви снова занесла стул. Я же быстро разорвала простыню на лоскуты и скрутила нашего гостя, крепко завязала руки за спиной, спеленала ноги. «Вот так-то». «Давай позовем парней», — предложила Эвелине. «Ты что?» — воскликнула она. «Ректор сказал, если будет что-то подозрительное, тут же спешить к нему. Бежим?» «А он?» Я указала на парня, лицо которого казалось смутно знакомым. «Еще бы! Он точно должен учиться здесь!» «Полежит», — решила подруга, и мы помчались в башню дракона. Я ожидала, что ректор заметит наше приближение раньше, чем мы доберемся до жилого этажа. Однако дракон не появлялся. Мы замерли перед дверью, постучали, однако никто не ответил. «Может, он где-то в учебных комнатах?» – предположила я. «Или спит. Надо будить». И раньше, чем я успела что-то возразить, Эви шмыгнула за дверь. Учитывая, что дракон – маг, я ожидала, что подругу сейчас поджарит заклинание или хотя бы обездвижит. Но Эви благополучно миновала коридор, к чему-то прислушалась. Ее лицо просияло, и девушка дернула на себя ближайшую дверь, влетая в комнату. Я поспешила за ней и замерла с разинутым ртом. Мы очутились в ванной комнате. Звук, который привлек Эви, несомненно, плеск воды, потому что ректор принимал душ. «Ну как ректор? Вместо дракона в душевой спиной к нам стоял молодой мужчина. Густые золотистые волосы змеились по его спине мокрыми прядями ниже поясницы, и лишь редкие золотые чешуйки на плечах намекали, что перед нами сам ректор Голд. К его счастью, он нас пока не видел. Я дернула Эвелину за рукав, но ту как приклеили. «Ректор Голд!» – окликнула она мужчину. Тот резко развернулся. Зеленые глаза с вертикальными зрачками стали поистине огромными, а я, пусть и не поклонница драконьей красоты, залюбовалась. Дракон был удивительно красив и прекрасно сложен. И моложе, чем я могла бы подумать, вряд ли больше 30. А еще безумно зол. «Студентки!» – рыкнул он, и зеркало на стене запотело не от пара, а от его дыхания. «Просим простить!» – воскликнула я, схватила Эви за локоть и вытащила в коридор. Подруга воззрилась на меня так, будто я недавно кого-то лишила жизни. Видимо, одной чешуйки ей мало. Теперь всего дракона подавай. К счастью, ректор не заставил нас ждать и вскоре появился в дверях в махровом халате и с наскоро стянутыми в хвост волосами. И такой же красный, как некоторые из его чешуек. «За мной!» скомандовал он грозно и свернул к другой комнате. Нам оставалось только подчиниться приглашению.